Глава 10. Увидеть в кафе Илью было неожиданно приятно. Что уж говорить, льстил тот факт, что мужчина сам нам готовил. А ведь блюда были действительно вкусными. Я бы даже сказала, божественно вкусными. Домой мы с сыном ехали только для того, чтобы тщательно убрать даже там, где ни разу ничего не убирали. Я была готова залезть в самые труднодоступные места, чтобы не упасть в грязь лицом. Но и следовало еще раз договориться с котом. Второго такого позора я просто не переживу. Как только зашли в квартиру, то сразу же достали пылесос и тряпки. Нет, у нас и так было довольно опрятно, но хотелось, чтобы было еще чище. Особенно в кухне. Ох, я даже представить не могу, как пройдет сегодняшний вечер. Убиралась долго, особенно тщательно прошлась по углам, взгрустнула, что не имею профессионального духового шкафа и варочной панели. Да и кухня у меня была совсем примитивной. Однако хандру свою быстро в сторону убрала. Никто Илью сюда за уши не тянул и обещаний не просил давать. Так что пусть готовит почти что в полевых условиях. Мастер он или кто? Но чем ближе стрелка часов подходила к 6, тем сильнее я нервничала и переживала. После развода порог этой квартиры переступал только Тима и мой отец. Это я про мужскую часть населения. Больше ходу никому не было. И до недавних пор меня это более чем устраивало. Когда раздался стук в дверь, я аж подпрыгнула и внутренне похолодела. Однако собрала себя в руки быстро, ведь нужно было открывать дверь и впускать званого гостя. Илья долго топтаться в коридоре не стал, сразу же отдал мне пакет и спешно начал раздеваться. Сейчас начнется самое интересное. Тима выкладывал на стол все продукты, которые привез с собой повар. А мне вот казалось, их было в разы больше, чем когда мы готовили с ребенком вдвоем. Когда Илья зашел в кухню, то Тимофей достал 2 фартука. Один большой, второй поменьше. И как же я облегченно выдохнула. Никто меня заставлять готовить не будет. Илья же чуть заметно усмехнулся, затянул на спине сыночка красивый бант, сам надел фартук, и вместе они стали творить чудеса. Иначе назвать весь процесс не могу. Движения у повара были плавными, неторопливыми, в то время как я всегда дергалась, нервничала и уже заранее программировала себя на неудачу. Тут же можно было подпереть щеку рукой и наблюдать, как совершенно посторонний, но довольно симпатичный мужчина хозяйничает на моей кухне. Неужели мечты сбываются? Да-да, когда-то давно я об этом даже мечтала. Но мечта моя сбылась как-то слишком поздно. Тем временем мужчины уже вовсю месили тесто, раскатывали его по столу, и мне ой как было неловко наблюдать, как под белой рубашкой Ильи просматриваются бугрящиеся мышцы. Я, честное слово, отводила взгляд, наблюдая за сыном, но как-то само собой получалось, что снова и снова рассматривала повара. Тут в комнате зазвонил телефон. «Прошу прощения», — встала со стула. «Я сейчас». Звонила снова Ольга. Тяжело вздохнув, приняла вызов. «Не спишь?» — начала она, а после затараторила. «Ты как ушла, у меня сразу же ничего клеиться не стало!» «В этом явно виновата не я». Вышла в коридор, чтобы наблюдать за мальчиками, но под руку к ним не лезть, тем более я планирую как можно скорее завершить разговор, ведь начинается самое интересное. Тима доставал формочки для печенья. «Не ты!» — отозвалась Оля и призадумалась. «Ты извини, но я немного занята. Поговорим потом». На другом конце мне что-то невнятное угукнули, потом о чем-то вспомнили, но я уже отключила вызов. Сейчас же я намеревалась сфотографировать ребенка за столь приятным занятием. «Я сфотографирую Тимофея», — предупредила Илью, «а он возьми и подойди ближе к сыну». Еще и улыбнулся во все зубы, так же радостно, как и ребенок. Пришлось мужчин фотографировать вместе, потом по отдельности. «Мне благодаря вам пришла на ум потрясающая идея», — мечтательно произнес Илья, выкладывая фигурное тесто на противень. «Это какая?» — не смогла не спросить. «Вот, думаю, открывать для детей мастер-классы в ресторане, приглашать небольшие группы, печь печенье, тортики, пиццу». «Ты пиццу умеешь делать!» — Тима уловил знакомое слово, и глаза его загорелись пуще прежнего. «Все умею», — выпятил грудь колесом повар. «После праздников приготовим». И в глаза мои смотрит, как будто разрешение спрашивает. «Мама, правда?» — пришел на выручку Илье сын. «Правда», — Кивнула и увидела, как озаряется улыбкой личико ребенка. Пока печенье пеклось, Илья и Тима сделали помадку, которую будут украшать свои произведения искусства. Я же достала купленные, но так и неиспользуемые присыпки. Что ж, я бы так точно никогда не смогла. Пора бы себе в этом признаться. А вот Тимоша нравится. Эх, если Илья сделает у себя подобные мастер-классы, мы будем на них постоянно ходить. Пусть хоть кто-то в нашей семье печет. Через некоторое время ребенок отложил в тарелку самое лучшее, по его мнению, печенье для Деда Мороза, а я заварила чай и достала чашки. Убирая со стола, я и сама улыбалась, видя, как мой малыш тянется к повару и о чем-то его постоянно спрашивает. Но наша идиллия была нарушена стуком в дверь. Я даже зависла с тряпкой в руках, смотря почему-то на Илью. Тот быстро нахмурил брови и уточнил. «Ждете кого-то?» «Нет!» — ответил Тим и при этом быстро замотал головой. «Сейчас посмотрю, кого к нам принесло на ночь глядя». Выйдя в коридор, вздрогнула всем телом, когда раздался очередной стук. Очень знакомый мне стук. Неспешно подойдя к глазку, я заглянула сначала в него, чтобы сделать 3 шага назад, так как за дверью стоял человек, которого я видеть меньше всего хотела. Человек, который уходил из моей жизни со скандалами, а сейчас зачем-то топчется на пороге двери с каким-то пакетом. Проблемы? Мне на плечи легли широкие и теплые ладони. И сначала я по инерции покачала головой, но остановила себя, кивнула. «Там мой бывший муж». «Там папа!» — нахмурил брови Тима. И видно же, что он рад ему. Но все равно не спешит идти вперед, а замирает за более сильным и надежным человеком в этой квартире. За Ильей. «Тогда открою я», — пожал плечами мужчина и подошел к двери. С замком он справился довольно быстро. «Какого?» — заорал в излюбленной манере Андрей. Нет, он умел разговаривать и нормально, особенно когда мы встречались и первые 3 месяца после свадьбы. Потом, словно привыкнув ко мне, мужчина стал периодически эмоционально реагировать на некоторые вещи. Постепенно криков становилось больше, и что уж говорить, я безумно радовалась, когда он уезжал в командировки. И тогда в нашем доме наступала благодать. Даже Тима переставал орать в тон отцу. К слову, мне хватило сил и мудрости завершить эти отношения. Андрей даже не был против развода, подписал согласие быстро, пообещал выплачивать элементы. Но что такое обещание? Пустой звук, правильно? Поэтому я пошла путем закона. Ох, и орал он тогда, как резанный или потерпевший, не знаю точно. После этого алименты он платил, а вот встречаться с сыном не спешил. К слову, Тимоша тоже спрашивал о нем недолго. А после эта тема для всех была закрыта сама собой. И вот этот человек стоит на пороге моей квартиры, где когда-то мы жили все вместе. После его ухода первое, что я сделала — ремонт. Переклеила обои, отдала большую кровать, которая была мне без надобности, заказала себе хороший раскладной диванчик, убрала огромный шкаф, который был больше пылесборником, заменив его на компактный и вместительный. Сделав перестановку, почувствовала легкость. Вот чего мне не хватало. И вот опять этот человек стоит почти напротив меня. Спустя сколько? Почти год? С каким-то жалким пакетом в руках? Интересно даже, с чем он пришел, думая, что я пущу его в квартиру. «О-о-о!» — отзывается между тем Илья и чуть ухмыляется. «Теперь мне понятен твой страх. Орал он, я так понимаю, всегда и слишком часто». «Ну, да. Мы с сыном стали тяжело реагировать на людей, которые повышают голос. Хочется сразу спрятаться, закрыться, убежать. Таков уж инстинкт, выработанный долгим временем». «Я спрашиваю», — продолжал верещать Андрей, — «кто ты?» Илья же неспешно обулся и вышел за порог квартиры к моему бывшему мужу. «Я быстро», — подмигнул он мне. «Чур без меня печенье не есть». «Не будем», — клятвенно заверил Тима, смотря, как за широкой спиной закрывается дверь. А голоса как-то резко стихают. Хоть бы ничего серьезного не случилось. Я ж потом себя не прощу, если Илья пострадает. Потом, правда, голова все же включилась, как и здравый смысл. Пострадать из 2 мужчин мог только один. И это точно не повар. Так что переживать не нужно. Если только чуть-чуть, самую малость. «Ну почему так долго?»